Король просил Репнина немедленно приступить к условиям, на которых должно произойти соединение русских войск с прусскими, ибо опасается, что Венский двор искреннего желания к миру не имеет, а намерен только, как прошлую кампанию, время выиграть и протянуть дело, чтобы как можно больше изнурить Пруссию. И другое свидание с Репниным Фридрих начал разговор уверениями в своем желании мира. «Мне кажется, — говорил король, — граф Панин желает, чтоб мы были очень осторожны и скупы в своих мирных предложениях Венскому двору. Этого и я бы желал, но, не имея в войне никакой значительной поверхности над Венцами, нельзя им подписывать законы». «Граф Панин, — отвечал Репнин, — усердствуя интересам Вашего Величества и всех обиженных домов, желает, чтоб они по возможности получили справедливость при будущем примирении и чтоб самовластие Венского двора не усилилось в Германской империи. Вообще же наш двор желает мира и Вашему Величеству его советует». Потом король начал говорить о Польше. «Если есть злоупотребления по моим таможням, то я их прекращу». Но Репнин дал знать своему двору, что по этой части он мало надежды имеет. Фридрих кончил разговор тем, что не может платить России субсидии, ибо уже издержал больше 17 миллионов. «Надеюсь на дружбу Ее Величества, что она на этом настаивать не будет, — говорил король. Для нее это пустяки, а для меня очень тяжело». Репнин имел возможность убедиться, что старый король искренне говорил о своем желании мира. Прусский министр Герцберг жаловался ему в секретном разговоре на поспешность Фридриха, с какой он соглашается на предлагаемые ему мирные условия, на силу он, Герцберг, может его остановить. Франция прислала свой план примирения, по которому Австрия должна была получить некоторую часть Баварии. Герцберг составил другой план, по которому Австрия получила часть верхнего Палатината. Но Репнин доносил, что Фридрих, хотя и предпочитает последний план, однако примет и французский. Таким образом, дело ближе к миру, чем к войне. Франция предложила местом мирных переговоров Вену, но Россия на это не согласилась и предложила Аугсбург или Нюрнберг или какое-нибудь другое нейтральное место в Германии по выбору Франции. Россия обещала также Венскому двору уговорить прусского короля заключить перемирие. Репнин дал знать об этом прусским министрам, причем сделал внушение, что необходимо включить в будущее примирение всю Германскую империю, которая через это получит гарантию государств-посредников и, следовательно, будет ограждена от непомерного честолюбия и деспотизма Венского двора, вредных для всей Германии, но особенно для Берлинского двора, обязанного прежде других бороться против австрийских замыслов. Репнин внушал, что эта предосторожность необходима ввиду характера императора Иосифа, который сдерживается единственно миролюбием императрицы-королевы. Но последние недолго жить. На другой же день министры Финкенштейн и Герцберг принесли Репнину ответ королевский. По мнению Фридриха, дело сделалось бы скорее посредством переписки между министрами воюющих держав, чем на Конгрессе, а для окончательного решения можно выбрать какое-нибудь нейтральное место или объявить для этого нейтральным какой-нибудь город поближе к воюющим державам. Впрочем, король будет согласен на распоряжение держав-посредниц. Что касается перемирия, то король считает его не только бесполезным, но и вредным для своих интересов. Если предположить, что Венский двор питает действительно искреннее желание заключить мир, то переговоры могут окончиться в зимние месяцы, естественно прекращающие военные действия. Перемирие же, которое продлится за этот срок, отнимет у короля драгоценное время и поставит его в положение прошлого года, когда его проводили 5 месяцев сряду бесплодными переговорами. Наконец, что касается преступления Германской империи к будущему миру и гарантии, то король вполне разделяет виды русского двора. От 6 января 1778 года Стахеев дал знать в Петербург, что в Генеральном совете Порты, держанном 23 декабря прошлого года, противная России партия успела вынудить согласие улемов на подание помощи татарам, восставшим против Шагенгирея, а у муфтия Фетфу корабли уже отправились в Черное море. В народе слух, что Селим-Гирей уже переехал из Очакова в Крым вместе с Магмед-Гиреем и сыновьями хана Керим-Гирея. Но муфтий перед одним из приятелей Стахеева отзывался, что крымцы требуют себе в ханы Девлет-Гирея. К марту велено собрать сухопутное войско. Противная партия своими клеветами успела возбудить такую неутолимую к нему ненависть не только в народе, но и в самом султане, что и благонамеренный Мурат Молла не смеет больше говорить в его пользу. Русскому переводчику давали знать, что по любовному окончанию всех распри препятствует единственная особа Шагенгирея, и советовали согласиться на его смену, подавая надежду снова восстановить его на ханство со временем, а теперь необходимо утишить страшное на него озлобление татар.